Часть первая. Предсказание прошлого. Когда обезьян почувствовал, что в его голове появилась мысль, он прежде всего испугался, потому что никогда еще не испытывал ничего похожего. Ему показалось, что он заболел страшной болезнью, от которой непременно умрет. Он изо всех сил старался ни о чем не думать, чтобы поскорее выздороветь. Но было поздно, потому что он все равно уже думал. Исторический факт. Успокоительные пилюли. Странная находка, автора посещают сомнения, появление героев этой книги, серьезное предостережение, трагическая гибель тираннозавров. В пятницу утром я обнаружил на своем столе большой пакет с сургучными печатями. 4 печати оберегали углы пакета, а 5-я красовалась посередине. Она была круглая, с выпуклыми буквами по кругу. В центре ее находился барельеф, изображающий тарелку, расположенную на спинах 3 китов. Киты эти довольно весело, даже нахально ухмылялись. На тарелке росли деревья, стояли домики и текла сургучная речка в сургучных берегах. А вокруг барельефа сургучные буквы складывались в слова. «Мы не знаем ничего такого, чего бы мы не знали». «Ловко», — подумал я. «Какие молодцы. Приятно иметь дело с людьми, которым уже все на свете известно». «Но что же это за тарелка с домиками?» «А, да это, наверное, земля». «Ну, конечно. Это плоская земля, стоящая на 3 китах. Ничего себе новость. Интересно, из какого такого века этот пакет?» И чтобы поскорее выяснить, из какого он века, я поспешил вскрыть его, поскольку мне никогда еще не приходилось получать письма непосредственно из древности. Однако, вскрыв пакет, я удивился еще больше. В пакете находился первый номер красочной газеты под названием «Не хочу ничего знать». Не помню, чтобы я когда-нибудь выписывал эту газету. Я даже не слыхал о ее существовании. Такой газеты просто быть не могло. Как это так? Не хочу ничего знать. Чепуха какая-то. Газета должна называться «Хочу все знать». Или, по крайней мере, «Хочу кое-что знать». На первой странице большими буквами было написано. «Дорогой друг, наконец-то вышел в свет первый номер газеты, о которой всегда мечтали лучшие умы человечества. Уже давно люди заметили, что знания очень обременительны, требуют постоянных усилий и вызывают массу неприятностей. Почему же люди вынуждены считаться с такой напастью, как наука? Знания приходится терпеть, потому что существуют экзамены. Если бы на свете не было экзаменов, никто не занимался бы наукой. Потому что никакой нормальный человек не станет учиться просто так, для самого себя. Появление экзаменов было самым черным днем на Земле. Но человечество не сдавалось. Борясь с экзаменами, оно придумало множество способов, чтобы эти экзамены обойти. Если же обойти их не удавалось, лучшие умы изо всех сил старались знать ничуть не больше того, что их смогут спросить, и всегда следили за тем, чтобы экзамены были легкими и соответствовали тем сведениям, которыми эти умы располагали поднатужась. Вдумайтесь, как прекрасно звучат слова «от сих до сих». Какие радостные перспективы открывают эти слова для каждого, кто не желает знать больше, чем его спросят. Законная гордость наполняет говорящего «это мы не проходили». Разве не ясно, что пока развивается наука, мы никогда не успеем стать образованными, потому что никак не сможем ее догнать? Зато когда наука остановится, мы сразу станем очень образованными, и нам будет приятно смотреть друг на друга, поскольку мы достигнем, наконец, непревзойденного уровня. Мы не знаем ничего, чего бы мы не знали. То, чего мы не знаем, заранее никуда не годится, и поэтому мы не хотим ничего знать». Прочитав такое вступление, я очень обрадовался. Мне показалось, что издатели наконец-то отнеслись к человечеству по заслугам. Действительно, с одной стороны, мы слышим «будьте образованными», а с другой стороны, не успеешь образоваться, как опять нужно поторапливаться, чтобы не отстать. И чтобы не терять времени, я стал читать газету. В 9 классе А проходят интересные занятия по разным предметам. Если ученики не желают чего-нибудь знать, они аккуратно вырезают из учебника те страницы, которые их раздражают. Успеваемость от этого значительно повысилась. Недавно один ученик вклеил в свой учебник несколько забавных страничек из жизни своего двора, чем значительно обогатил историческую науку. Соученики с радостью приветствовали новатора. Чтобы не огорчать родителей, недавно пятиклассники придумали интересный способ повышения знаний. Дети применили на практике сведения из арифметики. Так они заметили, что если к единице прибавить 2, в сумме получится 3. Если к двойке 2, получится 4. Если к тройке, получится целая 5. И они стали прибавлять к своим отметкам недостающее число. Таким образом, в классе не осталось ни одного ученика с единицей или двойкой. Любопытный опыт произвели юные натуралисты 8 класса Б. Они решили вырастить на помидорном кусте апельсины. Для этого они привязали яблоки к фикусу. Идя дальше по намеченному пути, дети заменили яблоки муляжами, а вместо фикуса использовали этажерку. Получилось очень красиво. На днях был рассмотрен способ выращивания любого растения на любом при помощи карандаша и бумаги. Прекрасные рисунки невиданных гибридов украшают стены биологического кабинета. На уроке географии ученики 7 класса В решили закрыть Америку, поскольку ничего хорошего в ней все равно нет. Освободившаяся часть карты была использована для стен газеты. Знания по метеорологии. Погода должна быть всегда хорошей, так решили ученики 10 класса А на специальном сборе, посвященному солнцу, воздуху и воде. Слово у ребят не расходится с делом. Взяв график непогоды, дети закрасили все его дни, все 365 квадратиков, в оранжевый цвет. Год будет солнечным, постановили они. Чтобы дожди и облака не мешали их постановлению, ребята вычеркнули из своего графика все слова, которые относятся к плохой погоде. Ребята из 6 Б выбрали чемпионку класса по бегу среди девочек. Ею оказался Петя Иванов, потому что чемпионская майка приходилась ему как раз в пору и очень шла к цвету его лица. Как бороться с сорняками? Для того, чтобы бороться с сорняками полезных растений на пришкольном участке, нужно взять лист бумаги и написать на нем «Долой сорняки!». Буквы должны быть разборчивыми. Я очень увлекся, читая эту удивительную газету. И вот когда я увлекся, я услышал четкий голос, который произнес: «Какое увлекательное чтение!» Я взглянул на пепельницу, на которой сидел мой старинный приятель, Тик. Небольшой человечек, величиной с окурок, в красной куртке, подпоясанной шпагой, в синих штанишках и в белых чулочках. Тик спрыгнул на стол, сделал несколько движений из комплекса утренней физзарядки и сказал: «Ну, так быть, я сниму с твоих глаз пелену. Раз, два, три!» И едва он это сказал, как замечательная красочная газета вдруг исчезла, словно ее и не было. Исчезла вместе с пакетом, сургучными печатями и китами. «Что ты сделал?» — возмутился я. «Ты лишил меня самого приятного чтения, которое только можно представить». «И зачем ты это сделал?» — раздался другой голос. И из-за настольной лампы вышел другой мой старинный приятель, очень похожий на Тика и, тем не менее, резко отличающийся от него, потому что курточка у него была синяя, а штанишки, наоборот, красные. И звали его так. Между прочим, когда я кому-нибудь рассказываю о своих приятелях, все обязательно начинают удивляться. Правда, никого не удивляет, что они оба величиною с окурок. Мало ли что бывает на свете. Но как только я называю их имена, все удивляются. «Одного из них, — говорю я, — зовут Тик». «Ясно», — отвечают мне. «А другого?» «А другого так». «Как?» — спрашивают у меня. «Так». «Как так?» «Так». «Как же его зовут?» «Его зовут так. Одного Тик, а другого так. Тик-так, тик-так, тик-так. Это часы так зовут, а приятелей зовут, например, Вова или Боря». «А почему вы так считаете? Потому что ваших приятелей так зовут? Может быть, вы скажете, что и ваши приятели величиной с окурок, да? Может быть, и ваши приятели тоже сидят на пепельнице и болтают ножками? Хотел бы я видеть, что бы было с вашим письменным столом, если бы ваши приятели вздумали делать на нем физзарядку. Даже не всю, а только некоторые движения. Тогда все обижаются и надувают губы». Но это я к слову, чтобы рассказать о своих приятелях и не возвращаться к данному вопросу. Так вот, появившись из-за пепельницы, так спросил у Тика: «Зачем ты убрал эту газету? Она привлекала бы массу подписчиков. Почему ты не любишь делать людям приятное?» Тик нахмурился. «Потому что я более высокого мнения о людях. Я не подсовываю им успокоительных пилюль, подобно тебе». И чтобы зря не затевать спора, он добавил, обращаясь ко мне. «Где Лу? Потому что тик-так, время не ждет ни минуты. Расчистить нам место на своем столе, чтобы мы могли прохаживаться, не цепляясь за книги. Ибо то, что написано в книгах, мы видели собственными глазами. И еще мы видели многое такого, чего в книгах не написано». «Может быть», — говорю я. «Вы не знаете ничего такого, чего бы вы не знали?» Так, который мне всегда казался более солидным, скромно отвечает. «Да». «Не преувеличивай», — говорит Тик. «Мы действительно были свидетелями кое-чего. И, так сказать, есть кое-что такое, что мы действительно знаем. Мы, например, знаем, что болтать языком легче, чем делать дело». «Значит, вы сговорились подсунуть мне эту распрекрасную газетину?» — спрашиваю я. Тик, который мне всегда казался легкомысленным, отвечает. «Чтобы предостеречь тебя от самообольщения, на Земле бывало немало случаев, когда люди принимали желаемое за сущее, и, пожалуй, немало бед происходило от этого». «Неправда», — возражает Так. «Мы решили тебе сделать приятное, потому что, принимая желаемое за сущее, люди всегда были счастливы». «Неправда», — возразил Тик. «Люди от этого бывали несчастливы». «Нет, счастливы». «Нет, несчастливы». «Счастливы». «Стоп, ребята», — говорю я. «Не спорьте. Давайте выясним истину». Тик смотрит на меня с удивлением. «Но разве родилась бы истина, если бы не было споров? Разве могут окрепнуть мышцы без упражнения? А разве мог бы развиваться мозг, если бы в него вскочила пагубная мысль, что он уже развился и совершенно готов к употреблению? Электрический заряд преодолевает сопротивление проводника, росток преодолевает сопротивление почвы. И если бы не было сопротивления, жизнь давным-давно остановилась. И радоваться тому, что все очень легко, могут только глупцы». «Зачем ты произносишь такое грубое слово?» — покраснел Так. «Нужно говорить. Недостаточно умное». «Ах, извини, пожалуйста», — поклонился Тик. «Совсем забыл. Ты ведь придаешь больше значения словам, чем тому, что они выражают». «Я никогда не начинаю спор», — обижается Так и ищет у меня поддержки. «Я всегда хочу, чтобы всем было хорошо». Тик не унимается. «Да-да, он хочет, чтобы всем было всегда хорошо, без всяких споров. Это я заметил еще во времена тираннозавров». «Каких тираннозавров?» — спрашиваю я. «Обыкновенных», — говорит Тик, — «ископаемых». «Эти самые тираннозавры заполонили всю Землю. Они достигали сумасшедших размеров. Еды у них было сколько хочешь. Места вдоволь, и пухли они от этого изобилия неимоверно. Но и росли они как чудно. Тело растет, а голова какая была, такая остается. Крошечная. А наш распрекрасный Так смотрит на них и радуется. Какие они большие, какие они могучие, какие они несокрушимые». «А на них был противно смотреть. Головки крошечные, морды спесивые». «Не морды, а в крайнем случае физиономии», — возмущенно перебивает Так. «Прекрасно, физиономии. Я говорю, они скоро передохнут от скуки, потому что у них нет никаких духовных интересов». А Так возражает. «Какие там духовные интересы, когда им нужно столько жратвы?» «Как можно?» — возмутился Так. «Разве мог я когда-нибудь произнести такие слова? О, ужас! Что ты мне приписываешь?» «Извини», — улыбается Тик и стал передразнивать. «Как можно говорить такие вещи, когда им надобно столько пищи? Помнишь? Я говорю, вымрут они от того, что нету у них никакого интереса в жизни. Они самые крупные, их никто не смеет зацепить. Ты думаешь, они самые сильные на самом деле? А они давно обрюзгли, им не о чем говорить. Поэтому они становятся неуклюжими, ленивыми и тупыми. Ей-бог, вымрут!» «Он надулся и ушел, обиделся». «Ну и ладно. Когда через 500 лет заявляется и спрашивает, ну как?» А я говорю, «Вымерли. Вчера последнего схоронил». «Да», — смущенно соглашается Так. «У них за последнее время на лицах всегда написано некоторое самодовольство. Я это видел, конечно, и даже радовался за них, полагая, что они счастливы». «Постойте, ребят», — говорю я. «Как же это у вас получилось? Тик остался на месте, Так куда-то исчез. Что же было со временем? В одном месте тик-тик-тик, а в другом так-так-так? Очень странно». «А время в то время остановилось», — отвечает находчивый Тик. И я успокаиваюсь. Этот рассказ показался мне слишком достоверным. И кому еще может повести настолько, чтобы услышать рассказ очевидцев о том, как и почему погибли тираннозавры? И я записываю этот рассказ, чтобы не позабыть его. «Мне ничуть не жаль тираннозавров», — говорю я. «Так им и надо. Более того, я могу привести много примеров, когда отсутствие интересов и присутствие самомнения приводили к уничтожению даже людей. Однако согласитесь, друзья, что прежде чем впасть в ничтожество, человек должен был сначала произойти хотя бы от обезьяны, а вы никак не даете мне описать этот немаловажный факт. «Ну да», — говорит Тик, — «необходимо сначала появиться на свет. Поэтому произведи человека от обезьяны, а мы пока подождем, а потом расскажем, что с этим вышло». Что из этого вышло, ребята, я вижу и сам. А вот как произошел человек, я попробую сейчас выяснить.